Так вот, дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее. «Нет, не смейтесь», — поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц. «Тут вовсе не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней в их маленьком, совсем ветхом домишке в два окна было отгорожено одно окно по дозволению деревенского начальства. Из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом. Все на самые мелкие гроши. Тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней все ноги пухли. Так что все сидело на месте. Мари была ее дочь, лет 20, слабая и худенькая. У ней давно начиналась чахотка, но она все ходила по домам, в тяжелую работу нанималась поденно, полы мыла, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез. А через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал. Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками. Шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась. Ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой нехороша, глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчаливо была ужасно. Раз прежде еще она за работой вдруг запела, и я помню, что все удивились и стали смеяться. «Мари запела!» «Как? Мари запела!» И она ужасно законфузилась и уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали. Но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в ком. Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать первая приняла ее со злобой и с презрением. Ты меня теперь обесчестила. Она первая ее и выдала на позор. Когда в деревне услышали, что Мари воротилась, то все побежали смотреть Мари. Чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе. Старики, дети, женщины, девушки. Все такую торопливую, жадную толпой. Мари лежала на полу у ног старухи. Голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все вокруг смотрели на нее, как на гадину. Старики осуждали и бронили, молодые даже смеялись. Женщины бронили ее, осуждали, смотрели с презрением, таким, как на паука какого. Мать все это позволила. Сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать! В то время уж очень больная была и почти умирала. Через 2 месяца она и в самом деле померла. Она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти. Даже не говорила с ней ни слова. Гнала спать в сени. Даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду. Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней. Она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала ей ласково. Мари все переносила. И я потом, когда познакомился с нею, заметил, что она и сама все это одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи по очереди. Так там устроено. Тогда Мари совсем уже перестали кормить. А в деревне все ее гнали, и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее. А мужчины даже за женщину перестали ее считать. Все такие скверности ей говорили. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши. Так, прямо на землю. Мари молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец, ее отребья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне. Ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, их было человек 40 слишком школьников, стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху, и он заметил это, то уж и не прогонял ее. И иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость с своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти. Тогда пастор, он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, обратился ко всем и указал на Мари: «Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины». И неправда, потому что та уже 2 года была больна. Вот она стоит перед вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом Божиим. Вот она босая и в лохмотьях, пример тем, которые теряют добродетель. Кто же она? Это дочь ее. Ну и все в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась. Но тут вышла особенная история. Тут вступились дети, потому что в это время дети были все уж на моей стороне и стали любить Марии. Это вот как вышло.